В восьмом классе с Риткой что-то произошло. Она стала источать какой-то волнующий запах, определить который было сложно, тем более, что в этом соцветии ароматов всегда присутствовала стойкая компонента ее любимых жареных в масле тыквенных семечек. Во всяком случае, мужские особи в ее присутствии раздували ноздри и мельтешили руками, готовые то ли хватать, то ли честь отдавать, то ли сучить лапками, как мухи, то ли отсчитывать купюры. Передвигалась она по городу теперь в окружении эскорта парней, из которого кто-то выпадал, а кто-то добавлялся, кто-то был изгнан, а кому-то ласково шевельнули бровью. Шла, как победный ледокол, за которым тянулась флотилия кораблей. К тому же она была окружена спортивным романтическим ореолом. Седьмого класса занималась фехтованием, показывая отличные результаты среди юниоров. Дяде Семе были ненавистны эти юниоры, соревнования, прогулки. Вечерами он выходил ее встречать к перекрестку. «Лида, это где же видано, чтобы девочка шла одна в темноте?» А когда она появлялась в окружении юниоров, каждый со своей, данной ею кличкой, дядя сурово ее окликал и далее следовал по пятам до калитки и по двору, угрюмо бормоча ей в независимую спину, где это видано, чтобы девочка шлялась всюду, как шалава. Нюся однажды пожаловалась Семе, что с Риткой невозможно теперь в бане появиться, и булавку от сглаза не подколешь, некуда. А бабы пялятся, как дуры, на тело завидуют. Вот тогда Сёма озаботился темой домашней помывки. Вот тогда и была изобретена им эмалевая ванна, как в саркофаг, погруженная в кухонный стол. Ну и шо, шо залезать неудобно? Приставь скамеечку, задери повыше ногу, переступи вовнутрь и сиди себе, как индийская принцесса. Поливай на себя из шланга. Она закончила школу с серебряной медалью. Подкачали плохая посещаемость и абсолютное пренебрежение политинформацией. И директор, он же математик, явился к ним домой поговорить о дальнейшей судьбе такой одаренной девочки. Директор готов был дать вашей Рите рекомендательное письмо к своему учителю, тоже математику, профессору Новосибирского политехнического. «Еще чего», — заметила на это Ритка, — «там холодно». В Новосибирске она была однажды на соревнованиях, и вообще к окончанию школы советских городов и республик навидалась поболее, чем ее провинциальные родственники. Она поступила в Винницкий педагогический на кафедру физической культуры, и дядя Сёма вздохнул с облегчением. Представить, что она уедет куда-то в чертову даль, и он месяцами не увидит этого вздергивания дерзкой брови, прямого взгляда серых глаз, долгого и стомного потягивания утром на террасе, куда она спускалась в шортах и майке размяться, и минут 20 прыгала и умопомрачительно гнулась, швирая туда-сюда длинные свои ноги, даже представить это было немыслимо. Жить он без нее уже не мог. Боялся говорить на эту тему с самим собой, топтал и молча клял себя последними словами, и каждое утро, перед тем, как уйти на работу, тянул время, прислушиваясь к ее легкому пошаркиванию вверху зимой и шлепанью босых ног летом, и вдруг обвальному топоту сверху вниз «Салют, дядя!» Только увидеть, только узнать, не нужны ли ребенку деньги, и идти уже. Идти. Идти. Когда она объявила, что выходит замуж за младшего Каца, за Левика по кличке Львиный Зев, который последние лет 5 таскался за ней повсюду, забросив институт, и даже ездил на соревнования в Киев, чтобы носить за ней рапиры, так что бедолаге Кацу стоило немалых денег впихнуть его обратно, дядя Сёма ощутил нечто вроде гордости и облегчения. Вот и хорошо. Сын эндокринолога Каца, завидная партия, состоятельная семья, достойные люди. И уже хватит. Ша, покончи с этим позором. Он представить себе не мог, что такое настоящий позор, который предстоит ему испить полной чашей. Настоящий позор — это когда заказан зал в ресторане гостиницы «Совой», и уже расставляются приборы, и в той самой парикмахерской, где за много лет до этого дня покойный мастер Рафаил Гаврилович уважительно брил и подравнивал старшего майора НКВД, спрашивая его шепотом, будут ли погромы, в том самом зале мадам Шуламита Кац придирчиво смотрит на себя в зеркало, нужен ли ей на ее лоб этот завиток, и, наконец, говорит мастеру Мише, нет, это слишком игриво, оставим завитки невесте, Мишенька, а свекрови лоб гладкий от всех подозрительных мыслей, когда сама невеста. Ну, довольно. Промчимся экспрессом мимо этого кошмара и даже от окна отвернемся. К чему смаковать? Потому что в тот самый момент, когда решался важнейший вопрос с завитком на лбу Шуламиты Кац, сама невеста уже запрыгнула в поезд Одесса-Москва, уплатив покладистой проводнице за место в плацкартном вагоне.